5-7-9-2. Ладонная поверхность. Массаж производится так же, как и массаж тыльной поверхности предплечья. При этом рука пациента располагается так, чтобы ладонная поверхность предплечья была обращена кверху. Массажист левой рукой фиксирует его кисть, а правой выполняет массаж. При поглаживании правой рукой большой палец скользит сначала по плечелучевой мышце, а верхней трети предплечья ложится в борозду между двуглавой мышцей и локтевым сгибателем кисти и пальцев.